Не знаю, на этом участке примерно есть 200 тысяч человек, но не знаю, есть ли выжившие в других местах звезды Цзэюнь. Качая головой, говорил Цзэянь, количество огромных рабов было изумительно большим, и они плотно защитили поверхность земли звезды Цзэюнь, поэтому у них не было возможности связаться с людьми из других районов. Если судить по масштабу города на поверхности земли, то он как минимум мог в себя вместить население в несколько десятков миллионов людей, однако сейчас осталось всего лишь более 200 тысяч человек. Можно себе представить, какого рода жестокая беда спустила на их головы. На всей звезду Цзэюнь был всего лишь один старый Шишень и трое Чжаньхуани. Неудивительно, что положение было таким трагическим. А вы видели одну девушку? Ее зовут Жуюнь. Она вместе со мной прибыла со звезды Тяньюань, спросил Ечен. Неизвестно, смогла ли Жуюнь убежать или нет. Девушка по имени Жуюнь? Цзэянь тщательно подумал, потом покачал головой и сказал: из людей, которых мы привели, не было девушки по имени Жуюнь. В сердце Ечен немного вздохнул. По-видимому, сможет ли Жуюнь выжить, будет зависеть от ее удачи. Мы привели двух Чжаньхуани, одного зовут Яньхуан, а другого Юаньхуан. Все они тоже прибыли со звезды Тяньюань. Только лишь два Чжаньхуана? Ечен немного сморщил лоб. Я слышал, что со звезды Тяньюань в общем прибыло 13 Чжаньхуани, однако мы привели только лишь двоих. Те два высокопоставленных Чжаньхуана тоже не осмелились использовать душу, чтобы вести поиски следов от других Чжаньхуани, ведь этим самым они могли вызвать для себя проблемы с огромными рабами, говорил Цзэянь. Яньхуан, отведите меня встретиться с ними, сказал Ечен. Было два человека клана Я и один ученик Звездного Дворца, которые стали учениками для Яньхуана, поэтому Ечен все же мог с ним поговорить. Ечен немного недоумевал. Раз уж Яньхуан и остальные смогли выжить, то почему не думают о том, чтобы покинуть эту звезду? Телепортирующая дорога на звезде Души Огня все время открыта, и им нужно лишь найти точку приземления телепортирующей дороги, произвольно расставить одну формацию телепортации, и они сразу же могут покинуть звезду Цзэюнь. Это должно быть для Яньхуана и остальных вообще было несложным делом. Неужели они так же, как и он, были скручены потайным пространственно-временным путем, и не знают, где находится точка приземления телепортирующей дороги? Ты знаком с высокопоставленным Яньхуанем? Тогда очень хорошо, я тут же отведу тебя встретиться с ним. Цзэянь воодушевленно сказал. Услышав, что Ечен сказал, что знаком с Яньхуаном, другие люди клана Фиолетовых Зрачков тоже проявили свое почтение к Ечену. Можно было увидеть, насколько почетным было положение культиватора на границах Чжаньхуан на звезде Цзэюнь. Те, кто на звезде Цзэюнь смог достичь границ Чжаньхуан, тот становился богом войны, защищающим звезду Цзэюнь. В тот момент, когда огромные рабы ворвались на звезду Цзэюнь, то те три Чжаньхуана величественно проявили себя, и неизвестно, как много людей они смогли спасти. Находящиеся на таком же уровне Чжаньхуан, культиваторы Чжаньхуан со звезды Тяньюань тоже вызывали у них в сердцах уважение. Неизвестно, когда наступит тот момент, когда огромные рабы бешено начнут атаковать выживших, которые спрятались под землей, и кто знает, может быть, эти несколько Чжаньхуани смогут их защитить. К тому же, если звезда Цзэюнь сможет создать союз со звездой Тяньюань, то возможно у них еще есть немаленький шанс, чтобы продолжить существование. В конце концов, звезда Тяньюань обладает 10 шишенями и более 100 Чжаньхуани, и реальная сила намного превышает звезду Цзэюнь. Ечен невольно горько улыбнулся. На звезде Тяньюань всеми способами попытались отправить людей на звезду Цзэюнь, полагая, что на звезде Цзэюнь есть немало сильных культиваторов, которые помогут им противостоять предкам дьявола. А на звезде Цзэюнь тем не менее все надежды легли на звезду Тяньюань. Ечен под ведением Цзэяна и остальных проходил узкий и длинный туннель, который вел в глубину под землю. Для того, чтобы спрятаться от огромных рабов и предков дьявола, они неожиданно выкопали под землю туннель, глубиной несколько десятков тысяч метров, а и расставили многослойную оборону. Из этого можно было увидеть, до какой степени они боялись огромных рабов и предков дьявола. На всем пути погружаясь вглубь, через полчаса они наконец дошли до одного широкого пространства. Здесь были построены один за другим низких дома, словно маленькая деревня. Это прямо-таки было похоже на трущобы в священном городе густых облаков, к тому же здесь было очень тесно. На звезде Цзэюнь люди были главной расой, Также у них были и другие виды рас, с разнообразным внешним видом. У кого-то были огромные уши, у кого-то были синие волосы, также кто-то обладал длинными руками и ногами. Людей из клана фиолетовых зрачков была всего лишь маленькая часть. Впереди это и есть большой зал для заседаний. Цзыянь указывал на одно немного большое здание и говорил, затем идя впереди Ечина, пошел в ту сторону. По двум сторонам улицы стояло немало людей, и все они были выжившими во время того бедствия. Все эти люди как минимум были на границах Шэньсюан и Даосюан, и все они любопытно осматривали Ечина. На их взгляд, Ечен очевидно был чужестранцем, и его внешний вид был точно такой же, как у людей, прибывших со звезды Тяньюань. Ечен, следуя за Цзыянем, вошел в зал заседаний и увидел одно хорошо знакомое ему лицо, это был именно Янь Хуан. Помимо Янь Хуана там также был другой человек, Юань Хуан. Снаружи увидев так много необычных внешностей, и наконец увидев нормальные лица, на сердце Ечена сразу же появилось чувство чего-то близкого. Янь Хуан и Юань Хуан внешне выглядели как простые и одновременно незаурядные молодые люди. У Янь Хуана был немного прямой характер, а Юань Хуан все же по сравнению с ним был более молчаливым. «Ечен, это неожиданно ты?» Янь Хуан после того, как увидел Ечена, немного удивился. Он очевидно даже не мог подумать, что Ечен неожиданно сможет здесь появиться. Ечен приветствует двух высокопоставленных Чжань Хуаней. Ечен сложил руки в знак почтения и сказал: «Ечен, не нужно с нами проявлять никаких вежливостей». Помахав рукой, сказал Янь Хуан: «Как ты сюда прибыл? У меня есть двойник границ раздвоившейся души». Разъясняя, говорил Ечен: «Я захотел зайти на звезду Цзы Хуань и посмотреть, как тут обстоят дела, и смогу ли я передать какую-нибудь информацию». «Двойник границ раздвоившейся души, ты такой молодой, и неожиданно смог успешно завершить культивирование такого рода таинственной техники Тянь Юань, как границы раздвоившейся души», очень удивленно сказал Янь Хуан. Юань Хуан тоже немного удивленным взглядом посмотрел на Ечена. «Границы раздвоившейся души, такого рода таинственную технику Тянь Юань, пусть даже если это будет далеко превосходящий талант, все равно понадобится несколько лет, или даже несколько десятков лет, чтобы успешно докультивировать. К тому же у очень многих людей тело не соответствует тому, чтобы культивировать границы раздвоившейся души, и возможно у них вечно не будет шанса успешно завершить культивирование. Обычно очень мало людей выбирают культивировать такого рода глубокую для понимания таинственную технику Тянь Юань. Обычно культиваторы на границах Чжань Хуан концентрируются только лишь на одной таинственной технике Тянь Юань, и выбор их в основном приходился на таинственные техники Тянь Юань, которые были высокого разряда в области убийств и ранения противника. Очень мало людей могли растрачивать так много сил для того, чтобы культивировать такого рода вспомогательную таинственную технику, как границы раздвоившейся души. Чжань Хуани также могли культивировать другие таинственные техники, сохраняющие жизнь, но конечно же они выбирали те техники, степень сложности которых была немного ниже. После того, как несколько высокопоставленных Чжань Хуани вступили в телепортирующую дорогу, прошло уже так много времени, и до сих пор никто не вернулась хоть весточка. Все люди звезды Тянь Юань говорят, что все 13 Чжань Хуани погибли здесь. Раз уж двое господ смогли выжить, то почему до сих пор не отправили людей, чтобы передали новости на звезду Тянь Юань? Не понимая, спрашивал Ечен. Янь Хуан и Юань Хуан взглянули друг на друга и со вздохом сказали: «Мы вовсе не хотим сказать, что не думали передать новости, просто мы запреты здесь». «Запреты здесь?» Ечен немного недоумевал. «Когда ты только что входил на звезду Цзыюнь, то разве ты не натолкнулся на потайной пространственно-временный путь?» — спросил Янь Хуан. «Верно». Ечен немного кивнул головой. Вспоминая ту ситуацию, даже сейчас на сердце Ечена был страх. 12 владык звезды вокруг этой звезды Цзыюнь везде оставили пространственно-временные узорчатые пути и сформировали тот фиолетовый кольцевидный звездный туман. Когда телепортирующая дорога проходила через фиолетовый кольцевидный звездный туман, то в ней произошли изменения. К тому же вокруг все наполнено потайными пространственно-временными путями. Снаружи мы можем телепортироваться внутрь, но тем не менее у нас нет возможности телепортироваться наружу. Когда телепортация идет снаружи, и заходя ты наталкиваешься на потайные пространственно-временные пути, то самое худшее — ты отклоняешься от орбиты, но все равно падаешь на звезду Цзыюнь. Однако если ты будешь телепортироваться наружу, и натолкнешься на потайные пространственно-временные пути, то снаружи ведь неисчерпаемое звездное небо. Пусть даже если это будет Шаньхуан, если он попадает в открытое звездное небо, то это означает верная смерть. Горько улыбнувшись, медленно рассказывал Яньхуан, поэтому мы перестали думать о том, чтобы покинуть звезду Цзэюнь. Оказывается, вот в чем дело, на звезду Цзэюнь можно войти, но тем не менее с нее нельзя выйти, а помимо двух господ, что с другими господами Чжаньхуанами? Спросил Ечен. Прибыло ведь 13 Чжаньхуаней. 5 Чжаньхуаней были атакованы со всех сторон, и уже погибли, про оставшихся мы тоже точно не знаем, нас разбросало в разные стороны. Однако мы не осмеливаемся искать их местоположение. Хриплым голосом говорил Юаньхуан, а в его глазах промелькнула печаль. Здесь есть всего лишь один Шишень, и если бы тот Шишень не развернул таинственную технику, и не помог нам сбежать, то мы, пожалуй, уже были бы мертвецами. Со вздохом говорил Яньхуан. Ечен до этого слышал от Цзияна, что у них есть всего лишь один Шишень, однако этот Шишень уже очень старый. Пусть даже если это был культиватор на границах Шишень, но после того, как он превышает лимит человеческой жизни, после 2000-3000 лет его тело начинает деградировать, а когда возраст достигает более 5000 лет, то тело становится очень дряхлым. После того, как исполняется примерно 6000 лет, то тело уже полностью увядает. Это за исключением некоторых родов с особенным кровным родством, и еще некоторых таинственных техник, передающихся по наследству, возможно будет прожить еще более долгий период времени. Однако если культиваторы не погрузятся в состояние сна на долгий период времени, то в итоге их душа медленно испарится в течение долгих лет. Это один необратимый процесс, у каждой жизни есть свой лимит, никогда невозможно будет достигнуть истинных границ бессмертия. Несколько чжаньхуаней подверглись нападению предков дьявола. Нет, это была стая огромных рабов высокого разряда, каждый из них не уступал в силе уровню чжаньхуан, а количество их достигало более 100. Основываясь на слова того высокопоставленного Шишеня, все огромные рабы на звезде Цзэюнь находятся в рабстве у одного вождя, и только лишь тот вождь является предком дьявола. Никто из людей на звезде Цзэюнь не видел того предка дьявола, однако тот высокопоставленный Шишень смог ощутить его существование, сказал Яньхуан. Когда он заговорил о предке дьявола, то выражение лица Яньхуана невольно стало сосредоточенным. Предки дьявола были темными тучами на сердцах всех людей, и эти тучи никто не мог рассеять. Что же в конце концов за существами являются предки дьявола? Спросил Ечен. До сегодняшнего дня он всего лишь встречал нескольких огромных рабов, а эти легендарные предки дьявола все еще были накрыты слоем таинственной вуали. Яньхуан словно подбирал слова, молчал некоторый период времени, а потом начал говорить. Предки дьявола делятся на три вида. Первый вид – это родившееся незрелое тело, оно нематериально словно душа умершего, и носится по космосу в разные стороны. В этот момент они очень хрупкие, и их очень легко ликвидировать. Однако родившихся незрелых тел предков дьявола просто неисчерпаемое количество, поэтому среди них всегда есть несколько выживших. Второй вид – это паразитическое тело, он останавливается на теле переносчика, и этим переносчиком может быть душа звезды, может быть человек, дикий зверь, зверь Сюан и т.п. И в этот момент он может контролировать мысли переносчика. К тому же он может учиться, культивировать таинственные техники предков дьявола, передающиеся по наследству, и может постепенно делать себя все более могущественнее. Третий вид – это совершеннолетнее тело, и тогда они могут прорывать бренное тело переносчика и становиться очень страшными существами этой вселенной. После совершеннолетия предки дьявола очень могущественны, и они как минимум обладают культивированием на уровне Шишень, также они могут толпами поглощать души звезд, а после того, как у них получится поглотить душу звезды, то предки дьявола становятся очень страшными, и могут достичь культивирования на уровне владыки звезды, а некоторые даже становятся существами, превышающими владык звезды. Глава 617. Шишень Сюньлин. Три вида, и они даже могут паразитировать разумное тело человека, дикого зверя, и остальных живых существ. В сердце Ечена был страх. Неудивительно, что те чжаньхуани не очень хотят обсуждать предков дьявола, ведь кто знает, может быть какой-то из предков дьявола может оказаться среди них. Если эта новость распространится, то это может вызывать беспорядки на всем материке Тяньюань. Насколько мне известно, мы люди максимум можем докультивировать до уровня владыки звезды, и если мы повстречаемся с предками дьявола, уровень которых превышает уровня владыки звезды, то нам придется только ждать, пока нас не сотрут с лица земли», — сказал Янь Хуан, но, к счастью, до сегодняшнего дня звезда Тянь Юань еще не встречалась с предками дьявола, уровень которых превышает владыки звезды. А на звезде Тянь Юань есть ли тела, в которых паразитом засели предки дьявола? Ечен задал один сравнительно смелый вопрос. «Конечно есть, Суд Дао специально вскармливает организацию, которая охотится на предков дьявола, называется эта организация Серп, они отвечают за то, чтобы ликвидировать предков дьявола на материке Тянь Юань. Другими словами, эта организация Серп, кого захочет, того и может убить». Ечен немного приподнял брови и спросил: «Верно, главное им нужно установить, что этого человека паразитировал предок дьявола. Почему ему казалось, что эта организация была страшнее предков дьявола?» Ечен думал про себя, что лучше всего будет не задевать эту организацию. Ечен задал так много вопросов, и наконец он немного узнал о предках дьявола. «Ечен, мы отведем тебя встретиться с высокопоставленным шишенем звезды Цзэ Юнь». Янь Хуан немного расхохотался. «Он неожиданно отведет одного культиватора на границах Шэньхай, чтобы представить одному шишеню. Однако он считал, что в теле Ечена было что-то особенное, и он отличался от простого культиватора на границах Шэньхай. К тому же у Ечена была возможность передать новости на звезду Тянь Юань, поэтому ему все же нужно встретиться с высокопоставленным шишенем». «Хорошо». Ечен тоже хотел посмотреть, каким был тот шишень. Под ведением Янь Хуана и Юань Хуна, Ечен вошел в задний двор позади зала заседаний, и там стояла одна усадьба. Обстановка здесь, можно считать, была спокойной, однако немного не соответствовала положению шишеня. На звезде Тянь Юань место жительства любого Чжань Хуана как минимум было одним величественным дворцом, а тем более у культиватора на границах Шишень. До того, пока звезда Цзэ Юнь не была атакована со всех сторон, место жительства этого шишеня несомненно было очень роскошным, однако сейчас, в такого рода ужасных условиях, остается лишь довольствоваться тем, что есть. Следуя за Янь Хуаном и Юань Хуаном, Ечен вошел в эту усадьбу, а когда посмотрел внутрь, то увидел одного седовласого старика, который опирался на палку. Он был горбатым и не спеша подходил к ним, его лицо уже было увядшим, а когда он шел, то немного дрожал, и у человека рождалось беспокойство, что он может упасть, и от его тела не ощущалась сила культиватора на границах Шишень, вплоть до того, что он наказывал на человека чувство, что его тело было словно кусок сухого дерева, в котором невозможно было ощутить хоть немного жизнеспособности. Пожилой человек был ростом примерно 1 метр 60 сантиметров, его глаза были матового молочно-белого цвета, а в зрачках не было фокуса. Его вид был сравнительно необыкновенным, уши были большими, а нос был острым, и он очевидно немного отличался от специфики людей на звезде Тянь Юань. Перед тем, как зайти в эту усадьбу, в сердце Ечена были небольшие надежды. Он хотел узнать, какого же рода величественным является культиватор на границах Шишень, который не имеет себе равных. Пусть даже если этот шишень прожил 5000 лет, и уже близок к старости, однако при нем несомненно есть угнетающая сила. В голове Ечена уже сформировался один величественный и возвышенный вид шишеня. Однако Ечен никак не ожидал, что он на удивление увидит вот такого пожилого старика, у которого жизнь может оборваться в любой момент, и словно которого может даже сдуть порыв ветра. Этот пожилой старик и есть культиватор на границах Шишень. Ечен в душе был немного шокирован и не мог в это поверить, однако именно в этот момент метательный нож в его голове начал жужжать. Метательный нож так реагирует только тогда, когда повстречается с редким сокровищем, человеком с особенным телом или же небывалым культиватором. Должно быть, этот пожилой человек несомненно был одним культиватором на границах Шишень. Словно на что-то отреагировав, в глазах того пожилого человека промелькнул один чистый луч, однако он был недолгим, и его смутные безжизненные глаза снова восстановили свое прежнее состояние. В сердце Ечена был холод. Он посмотрел на рядом стоящих Янь Хуана и Юань Хуана и увидел, что они вдвоем проявляли уважение к этому старику, и выражение их лиц было почтительным. Неизвестно, они только что заметили или нет что-то необыкновенное. Высокопоставленный Сюань Лин, этого молодого человека зовут Ечен, и он также, как и мы, прибыл со звезды Тянь-Юань. Он смог успешно завершить культивирование таинственной техники Тянь-Юань границ раздвоившейся души, и это один из его двойников», – знакомя говорил Янь-Хуан. «Пусть даже если он был культиватором на границах Чжань-Хуан, но перед лицом культиватора на границах Шишень он не осмеливался проявлять хоть немного неуважения. Он повернулся к Ечену и торжественно сказал: «Ечен, это высокопоставленный Сюань Лин, Шишень звезды Цзэюнь, высокопоставленный Сюань Лин, здравствуйте». Ечен сделал небольшой поклон и сказал: «Узнав, что человек напротив был культиватор на границах Шишень, Ечен не осмеливался быть непочтительным». Матовые глаза Шишеня Сюань Лина немного повращались, и он словно осмотрел Ечена. «Неплохо». Сюань Лин немного кивнул головой и словно что-то прокомментировал. Ечен тоже не знал, что именно имел в виду Сюань Лин, говоря «неплохо», однако Ечен считал, что в этой фразе Сюань Лина есть очень глубокий смысл. Старшее поколение Тянь Юань смог увидеть метательный нож в его голове, но неизвестно, смог ли этот Шишень тоже его видеть. Один Шишень, который прожил более 5000 лет, несмотря на то, что уже был настолько стар, что его жизнь может оборваться в любой момент, однако у него были очень спокойные манеры, и в его мутном взгляде была дальновидность, словно он знал все до мелочей. «Молодой человек, твой дух очень могущественный, самый сильный из всех людей, которых я встречал, даже сопоставим с существом на уровне души звезды». Старый и смутный голос Шишеня Сюань Лина погружался в уши Ечена. Ечен немного обомлел. Он взглянул разок на стоявших рядом Янь Хуана и Юань Хуана, и казалось, будто бы они вдвоем ничего не слышали, их выражение лица вовсе не изменилось. Они также почтительно стояли рядом. Шишень Сюань Лин разговаривал только лишь с ним. После слов Сюань Лина на сердце Ечена родилось недоумение. Дух и душа звезды, какая между ними может быть связь? Неужели душа звезды, это тоже одна охапка души? Словно увидев, что Ечен не может понять, Шишень Сюань Лин продолжить разъяснять. У одной звезды может зарождаться душа, и эта охапка души называется душа звезды. Душа, зарождающаяся в звезде, и называется душа звезды. Создание жизни и включает в себя душа. Тело, которое обладает душой, также является формой жизни. Они чем-то схожи с людьми, однако они являются существами, которые сравнительно величественнее людей. Они являются самым почтительным родом Вселенной, потому что они еще с древних времен существовали во Вселенной, говорил старик Сюань Лин. Душа звезды – это и есть дух внутри одного звездного тела. Они также, как и люди, тоже являются формой жизни. Старик Сюань Лин неожиданно сказал, что его душа сопоставима душе звезды. Ечену думал, 9 звездных навыков, метательный нож в его теле, и еще много других удивительных вещей. Ечен немного задумался, вспоминая, что когда-то владыка звезды Тянь Юань невольно со вздохом говорил, что хозяин метательного ножа на самом деле был одним настоящим всемогущим. Значит, это существо, превосходящее уровень владыки звезды. Вспоминая, что до этого на него неожиданно напали несколько Дао Сюани, и он убегал от них во все стороны, Ечену на самом деле стало стыдно, что он обладал 9 звездными секретными навыками и еще таким могущественным метательным ножом. Словно все это ощутив, метательный нож в голове Ечена начал жужжать, а 9 звезд внутри Даньтаня начали вращаться. Процесс эволюции 9 звезд и становления из них звездных тел происходил так. В бесконечном космосе изначально было безграничное пространство, и на протяжении долгих лет постепенно зародились 5 основных видов ци: металл, дерево, вода, огонь и земля. 5 видов ци все больше и больше скапливались вместе, и в итоге сформировали начальную форму звезды. После того, как зародилась начальная форма звезды, на каждой звезде начали эволюционировать разного рода души, а когда душа достигала оправленного периода, то из нее зарождалась душа звезды. После того, как появлялась душа звезды, то сразу же зарождалась жизнь. Из изначальных представлений Ечена он полагал, что Вселенная появилась в результате одного большого взрыва. Однако только лишь из-за одного взрыва разве могло зародиться такое большое количество звезд? Космос, должно быть, эволюционировал на протяжении бесчисленного количества лет, и в результате того, что материя взаимно притягивалась и постепенно концентрировалась, и родилась Вселенная. Тщательно все осмыслив, в миг, когда он все понял, в Даньтане Ечена 9 звезд снова увеличились, и каждая звезда из 9 звезд начала становиться еще больше. Ечен погрузил свою мысль внутрь 9 звезды и заметил, что каждая звезда стала словно одна самостоятельная маленькая планета. На этих звездах можно было увидеть бесчисленное количество летающих в разные стороны душ. А когда эти души заметили Ечина, то, прыгая от радости, начали собираться рядом с ним. У этих душ не было тел, но тем не менее они обладали начальным разумом. Чем глубже Ечен понимал, тем больше в его сердце рождалось чувство переживания. Оказывается, вот так вот и зарождалась жизнь, эти души и есть начальная форма жизни. После понимания этого пункта, Ечен ощутил, что его границы увеличиваются на еще одну ступень, 9 звезд вращались с быстрой скоростью, и прорывали барьер. Ечен невольно ощутил немного боли. Прорывать барьер с границ Шэньхай до границ Шэньсюань – это самый сложный процесс в культивировании, и этот прорыв – один из самых сложных рубежей. Однако тот толстый барьер все равно был медленно рассыпан на мелкие кусочки 9-звездными секретными методами. Ечен ощутил, что его культивирование возвышается с быстрой скоростью, а все его тело словно полностью обновилось. В отдаленной глубине космоса, словно раздавался звук грома, это была ци кары небес. Когда он прорывал свое культивирование с границ Яван, Шэньзунь до границ Цзи, Тайшан, то прошел через нападение кары небес. Сейчас, когда его культивирование достигло Шэньсюань, он тоже должен пройти через нападение кары небес. Кажется, эта кара небес будет намного ожесточеннее прежней. Вокруг ци начало немного застывать, и могущественная ци ударила в лицо. Он никак не ожидал, что у Ечина в такого рода момент неожиданно придет осознание. В глазах старика Сюань Лина неожиданно появилось 2 духовных луча, а 2 его руки с быстрой скоростью образовали печать, затем один световой занавес накрыл Ечина. Ечен ощутил, что раскат грома на его макушке головы постепенно уменьшился, а потом полностью исчез. В этот день ци кары небес была устранена с быстрой скоростью. Я уже удалил ци с твоего тела. Если ты здесь будешь противостоять каре небес, то это все же принесет немало проблем. Это место слишком маленькое, к тому же это также может привлечь внимание предков дьявола. Старик Сюань Лин смотрел на Ечина, сморщил лоб и спокойно говорил: «Старшие поколения Сюань Лин, простите, пожалуйста, я очень виноват. Мне неожиданно пришло небольшое понимание касаемо дао между небом и землей». Немного неловко говорил Ечен: «Если он здесь навлечет на себя кару небес, то это на самом деле принесет большие проблемы на головы этих выживших людей, и также может вызвать крупномасштабное нападение огромных рабов». С границ Шэньхай до границ Шэньсюань культивирование снова прорвалось на 1 уровень. Янь Хуан и Юань Хуан невольно несколько раз посмотрели на Ечена. Когда Ечен прорывал барьер, то ци, исходящая от его тела, была намного могущественнее простого культиватора на границах Шэньхай. Старик Сюань Лин немного улыбнулся и помахал рукой. Он вообще не комментировал это дело, а только лишь с интересом взглянул на Ечена. Глава 618. Прорыв барьера на границе Шэньсюань. Ечен, мальчик, старшее поколение Сюань Лин только лишь временно устранил твою ци, однако он вообще не может помочь тебе полностью уйти от атаки кары небес. Нет такого человека, который смог ликвидировать атаку кары небес. На материке Тянь Юань в связи с тем, что есть слой запрета, поэтому и невозможно навлечь на себя кару небес, и обычно мы перемещаемся на 1 звезду, которая называется звезда грома Чен, и там противостоим атаке кары небес. Если мы не умираем под атакой кары небес, то после становления культиватором на границах Шэньсюань, также появляется возможность направиться на запретную землю человеческих душ. То место было образовано очень давно, еще до владыки звезды Тянь Юаня. Там можно получить разного рода передающиеся по наследству техники, и даже священные книги некоторых кланов, и т.п. вещи. Немного улыбнувшись, говорил Янь Хуан: «Если бы ты туда направился разок, то кто знает, может быть, смог собрать неплохой урожай». Запретная земля человеческих душ. Ечен неожиданно что-то вспомнил. Он точно слышал об этом месте, и оно находится очень близко от звезды Тянь Юань. Старшее поколение Тянь Юань расставил там разного рода оборонительные запреты, и только лишь через телепортирующую дорогу главного города Судадао можно попасть туда. В эпоху Тянь Юаня там было всего лишь более 10 таинственных техник, передающихся по наследству, и не так уж и много священных книг. Однако в эпоху Син Сюана, неизвестно откуда владыка звезды Син Сюан добыл несколько тысяч таинственных техник, передающихся по наследству. Всякий, кто заходил, много или мало, но мог получать от этого кое-какую пользу, и некоторые таланты могли даже получить самую могущественную таинственную технику, передающуюся по наследству. Помимо запретной земли человеческих душ, также была такая же запретная земля Я, куда могли входить только лишь дикие звери и звери Сюэн, и все это было создано для культиваторов на границах Шэньсюэн материка Тяньюань. После того, как он сможет выдержать нападение кары небес на звезде Грома Чен, он может направиться в запретную землю человеческих душ. Е Чен думал, что конечно же для начала нужно будет завершить дело со звездой Цзэ Юнь, и потом уже говорить об этом. «Е Чен, следуй за мной», — сказал старик Сюань Лин, затем повернулся и немного дрожа направился идти внутрь. Янь Хуан и Сюань Хуан взглянули друг на друга разок. Они не знали, по какому же делу старик Сюань Лин позвал Е Чена, но раз уж он не позвал их, то и они не осмелятся идти внутрь. Е Чен в душе немного недоумевал. Он не знал, по какому же все-таки делу мог позвать его одного старик Сюань Лин. Старик Сюань Лин говорил очень мало, и от него ощущалось своего рода чувство глубокой мудрости. Е Чен не осмелился ничего говорить, и последовав за стариком Сюань Лином зашел внутрь. Янь Хуан и Юань Хуан смотрели на то, как силуэт Е Чена и старика Сюань Лина исчез в конце коридора во дворе. Неизвестно, как планирует поступить старшее поколение Сюань Лин, сказал Юань Хуан, это только лишь двойник Е Чена прорвался на границе Шэнь Сюэн, и если этот двойник умрет, то сможет передать новости, тогда у Е Чена потеряется всего лишь 30% культивирования, и все так просто. Получается, эти результаты прорыва этого барьера будут напрасны. Янь Хуан немного подумал и сказал, это тоже является безвыходным выбором, ведь если не передать новости о звезде Цзэ Юнь, и если сюда прибудет еще больше предков дьявола, тогда у звезды Цзэ Юнь останется только один путь, она будет уничтожена. Если мы хотим спасти звезду Цзэ Юнь, то непременно нужно сказать шишеням звезды Тянь Юань прибыть сюда. К счастью, Е Чена культивирование не находится в середине барьера, к тому же он осмыслил смысл большого дао между небом и землей. Если его этот двойник умрет, то его культивирование скорее всего снизится, однако осознание смысла дао между небом и землей по-прежнему останется, значит он все же в скором времени сможет прорваться на границе Шэнь Сюэн. Надеюсь. Юань Хуан немного кивнул головой. Они вышли из усадьбы Шишиня Сюань Лина, и каждый занялся своими делами. В другом месте на звезде Цзэ Юнь, в одной пышной лесной роще. Здесь все деревья, почва и даже камни, все было фиолетового цвета. Несмотря на то, что этому месту был нанесен небольшой вред, однако оно в скором времени быстро восстановилось. Хоть тут и были оставлены небольшие следы от сражения, однако они были не так уж ясно видны. В небе пролетало бесчисленное количество огромных рабов, и здесь плотность огромных рабов намного превышала город, где находился Е Чен. К тому же тут было немало существ на границах Чжаньхуан, а на земле пролетала одна за другим проекция теней этих огромных рабов. Эти огромные рабы своими багряно-красными глазами вели поиски по роще. Если в роще появлялось какое-либо живое существо, то они без разбора охотились на него и убивали, пожалуй, даже если это был бы простой дикий зверь. Ведя поиски целый час, они ничего не нашли, а потом собрались в стаю и покинули это место. После того, как эти огромные рабы покинули это место, внутри рощи, среди трав, одна тоненькая и сияющая изысканным блеском трава с быстрой скоростью превратилась в человека. Этой маленькой травой и была Жо Юнь. Жо Юнь подняла голову и смотрела на силуэты улетающих огромных рабов. На ней была надета темная одежда, глаза ее блестели, словно, как у богини, она повернула свой взгляд и немного улыбнулась. Ей нужно было только лишь превратиться в божественное растение, и у этих огромных рабов вообще не было возможности найти ее местонахождение. Именно в тот момент, когда она принимала человеческий облик, недалеко от нее один камень тоже начал с быстрой скоростью менять форму, и превратился в одну маленькую обезьяну. «Сестра, сестра, я отведу тебя встретиться с моей мамой». Та маленькая обезьяна слегка подпрыгнула и уже оказалась на плече Жо Юнь. Она прыгала от радости, и очень воодушевленно говорила. Та маленькая обезьяна была очень милой, а ее два глаза горели от радости, ее два уха были и большими, и круглыми, и у человека с одного взгляда родилась бы к ней симпатия. «Хорошо, Сиами, знаешь ли ты, как сейчас тот человек, который прибыл вместе со мной?» Жо Юнь посмотрела на маленькую обезьянку и спросила. «Мама говорит, что с ним все хорошо, он уже встретился с Шишинем Сюань Лин звезды Цзэ Юнь. говорила та маленькая обезьяна. Жо Юнь немного кивнула головой. Раз уж Е Чен находится вместе с Шишинем звезды Цзы Юнь, значит, должно быть, ему не должна угрожать никакая опасность. Она, взяв с собой маленькую обезьянку, направилась идти вглубь леса. В безграничном звездном небе звезда Цзы Юнь была фиолетового цвета, и вокруг ее окружал тот фиолетовый кольцевидный звездный туман, поэтому снаружи она выглядела очень красивой. Если сравнить звезду Цзы Юнь с другими звездами вокруг, то остальные выглядели немного мрачными. В этом безбрежном звездном небе, на сравнительно близком расстоянии до звезды Тянь Юань, была еще одна синяя звезда, звезда Безбрежного моря. Рядом со звездой Тянь Юань было очень мало предков дьявола, а звезды, на которых появлялись и снова исчезали огромные рабы, были переделаны в маленькие границы Тянь Юань. Также звезды, там, где время от времени встречались предки дьявола и огромные рабы, были переделаны в большие границы Тянь Юань. Еще есть несколько звезд, которые обладают изумительными сокровищами, и из-за этого они очень опасны, и стали местами, куда рискуя направлялись Чжаньхуани, а точнее называются эти места границы Чжаньхуан. Звезда Безбрежного моря – это маленькие границы Тянь Юань, и если судить о уровне безопасности, то здесь он был сравнительно высоким. Эта звезда полностью состояла из воды, и вся звезда была одной глубокой водной территорией, и здесь жило бесчисленное количество духовных зверей и системы воды. Время от времени сюда прибывали культиваторы звезды Тянь Юань на границах Шэньхай, и рискуя охотились на духовных зверей системы воды на этой звезде, и одновременно искали на глубине моря такие драгоценности, как океанический кристалл Сюань. На глубине моря, где была непроглядная тьма, была самая густая Сюань Ци системы льда. В этом мире основами Сюань Ци был металл, дерево, вода, огонь и земля. А Сюань Ци системы льда эволюционировала с помощью Сюань Ци системы воды. Один силуэт спокойно сидел здесь, поджав ноги, и культивировал, а вокруг его тела было накрыто слоем Сюань Ци системы льда. Это и был один из троих двойников Е Чена, который полностью сконцентрировался на культивировании. Изначально Е Чен был на границах Шэньхай 10 уровня сложности, и сейчас он сидел и непрерывно перерабатывал фрукт мудрости Дикого Края, и вслед за непрерывными изменениями фрукта мудрости Дикого Края, тело этого двойника Е Чена непрерывно изменялось, а культивирование медленно поднималось вверх. В голове Е Чена словно промелькнуло немного отчетливого осознания, и ци на его теле начала возвышаться с быстрой скоростью. В голове смутно раздалось эхо раската грома, затем сюань ци системы льда вокруг тела Е Чена неожиданно нахлынула, и на всей звезде Безбрежного моря неожиданно начали подниматься высокие, вздымающиеся до небес волны. Темные облака накрыли поверхность моря, и раздался звук грохота, а потом время от времени доносился звук грома. Как раз в этот момент рискующие жизнью несколько культиваторов на границах Шэньхай неожиданно ощутили, что здесь что-то неладное. Такого рода могущественная ци зародила в их сердцах страх. Это же звезда Безбрежного моря, почему тут неожиданно появился звук раската грома? Неужели кто-то устраивает бедствие здесь? Смотря на страшные громовые облака, толпа культиваторов на границах Чжаньхуан в сердце испытывали стрепет. Кто это в конце концов неожиданно устраивает на звезде Безбрежного моря бедствие? Как кто-то устраивает бедствие на звезде Безбрежного моря? Разве обычно бедствие не устраивается на звезде Грома Чен? Скорее всего, кто-то только прорвался на границы Шэньсюан и не успел направиться на звезду Грома Чен. Уходим. Толпа культиваторов на границах Шэньхай один за другим начали улетать. У них уровень еще был неподходящим, и если этот гром ударит по ним, то, пожалуй, вмиг превратит их тела в пепел. Толпа культиваторов на границах Шэньхай один за другим начали отступать внутрь запрета телепортирующей формации. Здесь должно быть будет намного безопаснее. В небе громовые облака становились все более гуще и накрывали все небо звезды Безбрежного моря. Изначально светлое небо звезды Безбрежного моря уже стало черным, словно смола. Эти атакующие облака на границах Шэньсюан, почему тогда они выглядят страшнее атакующих облаков при прорыве на границе Даосюан? Даже не знаю, кто это прорывает барьер. Неужели те культивирующие на дне Безбрежного моря несколько культиваторов на границах Даосюан навлекли на себя этот атакующий гром? Это невозможно. Всякий культиватор на границах Даосюан 10 уровня сложности перед тем, как прорывать барьер на границе Чжаньхуан, должен направиться во дворец бедствий Чжаньхуани, и к тому же несколько господ Чжаньхуани находятся рядом с ним и защищают его, Должно быть, это не те несколько господ. Несколько культиваторов на границах Шэньхая обсуждали между собой. С границ Шэньсюань на границе Дао Юсан нужно прорываться очень осмотрительно, и несомненно культиватор не стал бы в такого рода месте необъяснимо прорывать барьер. Должно быть, это Шэньхай 10 уровня сложности просто несчастен, и у него сравнительно особенное тело, поэтому он и вызвал такую могущественную атаку грома. Но этот парень обречен на смерть. Находящиеся на дне безбрежного моря несколько культивирующих Дао Сюань тоже напугались от этого неожиданного нападения грома. Они пристально посмотрели вперед и обнаружили Ечина, который был накрыт Сюань Ци системой льда. Один культиватор на границах Шэньхай, прорываясь на границе Шэньсюань, неожиданно вызвал такую большую атаку грома. Это на самом деле очень большая редкость. Можем считать, что тебе повезло, что ты повстречал меня. Один культиватор на границах Дао Сюань бормотал себе под нос. Он предполагал, что Ечен несомненно не сможет противостоять этой могущественной атаке грома. И если Ечен на самом деле не сможет устоять, то он планировал помочь Ечену. В конце концов все они прибыли со звезды Тяньюань, а на звезде Тяньюань большая часть культиваторов между собой были очень сплоченными. На глубине безбрежного моря много культиваторов на границах Дао Сюань планировали протянуть Ечену руку помощи, чтобы защитить его. Ечен уже переработал 1/5 часть фрукта мудрости дикого края, и у кожи на его теле появился очень красивый окрас, его мускулы стали очень большими. Из-за того, что его тело было специфическим, когда Ечен только что прорвал барьер на границе Шэньсюань, то навлек на себя нападение небес истинного грома 6 уровня сложности. К тому же Ечен навлек на себя нападение небес истинного грома, который был могущественнее простого нападения небес истинного грома в 10 раз, и этот масштаб был удивительным, что смог взбудоражить всю звезду безбрежного моря. Ечен поднял голову и с серьезным выражением лица смотрел вдаль, и не знал, сможет ли он выдержать это нападение небес. Если он сможет устоять, то это несомненно принесет большую пользу для его культивирования, а если не сможет устоять, то скорее всего этот его двойник умрет. И тогда это принесет большие потери для культивирования. Внутри запрета телепортирующей формации толпа культиваторов на границах Шэньхай наблюдали издалека. Эти черные густые нападающие облака обладали своего рода могущественной ци, уничтожающей небеса, и они от этого они невольно испытывали страх на сердце. Глава 619. Золотистое пламя бога грома. Этот глупец, повстречавшись с такого рода могущественной атакой облаков, все еще не спешит убегать. Если он телепортируется обратно на материк Тяньюань, то тогда с ним ничего не случится, он может потом найти несколько культиваторов в защиту, и разве так не будет намного безопаснее подвергаться бедствию? Запрет на материке Тяньюань блокирует циркуляцию ци между небом и землей, поэтому на материке Тяньюань невозможно навлечь на себя кару небес. Он же не готовится подвергнуться этому бедствию. Такого рода могущественное нападение облаков для него прямо-таки означает смерть. Внутри запрета, одетый в серый халат посланник Суда Дао как раз пристально смотрел вдаль. Он был культиватором на границах Шэньсюань 3 уровня сложности и отвечал за все дела на звезде Безбрежного моря. Он смотрел вдаль на эти атакующие облака и невольно нахмурил брови. Такого рода могущественную кару небес даже он боялся. И пусть даже если ему скажут предстать перед такого рода карой небес, то скорее всего у него не будет шансов на выживание. А что тогда будет с человеком, который только что прорвался на границе Шэньсюань? Ечен никак не ожидал, что он может вызвать такого рода большую кару небес, и сейчас готовился противостоять нападению небес. У этого двойника Ечена, помимо метательного ножа в голове, также еще был треножник, сотрясающий воздух, и дьявольский колокол Чжэнь. Два предмета Дао, которые можно использовать, чтобы противостоять нападению небес. Ечен только активировал мысль, и треножник, сотрясающий воздух, и дьявольский колокол Чжэнь сразу же взлетели вверх и парили с двух сторон Ечена. На дне моря в этот момент наблюдающие за этим местом несколько культиваторов на границах Дао Сюань немного удивились. У Ечена при себе неожиданно оказалось два предмета Дао величайшего сокровища. Имея в защите два предмета Дао величайших сокровищ, вероятность выживания у Ечена продвинулась намного. Больше 10 культиваторов на границах Дао Сюань в этот момент внимательно наблюдали за Еченом. Несмотря на то, что у некоторых из них в душе зародились алчные мысли по отношению к двум предметам Дао величайшим сокровищам у Ечена, Однако они все же в скором времени убрали эту алчность. Один Шэньхай неожиданно при себе имеет два предмета Дао величайших сокровища, а когда прорывал барьер, то неожиданно навлек на себя такого рода могущественную кару небес, значит, несомненно, у него за спиной непростая поддержка, поэтому им все же нужно быть более осторожными. Если Ечен умрет от атаки грома, то они отнимут у него эти два предмета Дао величайших сокровища, и никто им ничего не скажет, а если Ечен не умрет, то и они не осмелятся поступать неосмотрительно. Треножник, сотрясающий воздух и дьявольский колокол Чжэнь в данный момент относились к числу предметов Дао 5 разряда. Ечен до этого уже переделал их, и неважно был ли это треножник, сотрясающий воздух, или же дьявольский колокол Чжэнь, каждый из них поглотили две души из тела Ечена. Из-за того, что два предмета Дао были величайшими сокровищами, они считались намного могущественнее и намного дороже жемчужины скрытого неба, которая была простым предметом Дао. Ечен специально достал треножник, сотрясающий воздух и дьявольский колокол Чжэнь, чтобы встретить атаку небес. Кто знает, может быть, они помогут ему прорвать барьер. Бах, бам. В отдаленном месте на небе раздался страшный звук грома, и тут же вслед за этим один громовой столб ударил по поверхности воды, затем, проходя через воду, этот удар громом с быстрой скоростью направился на Ечена. Увидев, что из отдаленного места огромный громовой столб направляется на него, в сердце Ечена был страх, нападение грома приближается. Он завращал 9 звездных секретных навыков, чтобы защитить свое тело. Ечен вообще не выпускал Сюань Ци, чтобы противостоять, а использовал свое тело, чтобы принять на себя этот удар громового столба. Бах! Раздался звук грохота, и гроза и молнии кружили вокруг тела Ечена, разорвав его одежду в клочья, что стали видны его крепкие мышцы. У всего тела Ечена был красивый цвет, словно, как у нефрита. Те более 10 культиваторов на границах Дао Сюань все немного сморщили брови. Этот мальчишка не слишком уж храбрый, что неожиданно не использует Сюань Ци, а использует свое тело, чтобы принять удар нападения грома. Тело Ечена полностью было накрыто громовым светом, а он сидел, поджав ноги, и был словно яшмовая статуя. Два предмета Дао величайших сокровища вращались вокруг него, и непрерывно поглощали энергию нападения небес. Цзы, цзы, цзы. Громовые змеи кружились вокруг. Ечен ощутил эту страшную силу громовой атаки, и погрузил эту энергию громовой атаки внутрь 9 звезд. Сила атаки небес 9 уровня сложности, это тоже энергия, которая существует во вселенной этого мира, и если он сможет поглотить часть, то несомненно это принесет большую пользу для его культивирования. Подвергнувшись первой атаке громового столба, Ечен заметил, что его тело все же могло это выдержать. Первый громовой столб еще не прошел, как на небе тут же начали спускаться еще 3 громовых столба. Эти громовые столбы содержали в себе немного фиолетового света, и в них была сила, которая была в несколько раз больше предыдущего громового столба. Второй атакой грома является фиолетовый гром. Те, находящиеся вдали культиваторы на границах Дао Сюань, невольно взволновались. Когда они только пробивали барьер на границе Шэнь Сюань, то вообще не подвергались такого рода страшному нападению грома, как сейчас подвергнулся Ечен. Что же в конце концов за тело у Ечена, что он неожиданно навлек на себя такого рода страшную атаку грома? Бах, бах, бах. 3 фиолетовых громовых столба с грохотом ударили по телу Ечена, и эта сила была в несколько раз больше, чем предыдущая. Ечен ощутил, что все его тело подвернулось свирепому удару, и на уголках его рта появилось немного крови. Эти фиолетовые молнии словно хотели полностью разорвать тело Ечена. Какая страшная атака небесного грома. В глубине глаз Ечена вращались 9 звезд. Навык грома императора. Ечен завращал навык грома императора, и те фиолетовые столбы грома непрерывно начали просачиваться в тело Ечена. Под ведением Сюань Ци системы грома внутри тела Ечена, громовой столб словно подвергался притяжению, и кружил вокруг тела Ечена. В этот момент Ечен сидел неподвижно в середине лучей фиолетового грома, и он был величественен и суров, словно бог грома. Эти окружающие молнии фиолетового цвета были словно наброшены на тело Ечена набор доспехов. Несмотря на то, что он подвергся нечеловеческим мучениям, однако Ечен по-прежнему, скрипя зубами, позволял телу принимать это крещение громовыми столбами. Ечен смог ощутить, что его тело, смешиваясь с фиолетовым громом, непрерывно устраняет его, и его тело становится еще более чище. Неизвестно, как можно будет достигнуть легендарного тела и души дикого края, однако Ечен ощущал, что его тело уже достигло одного очень высокого положения. Три фиолетовых громовых столба только завершились, и с неба снова начали опускаться громовые столба, только сейчас их было 9, и они были багряно-красного цвета. Эти багряно-красные лучи словно разрезали тихую морскую зону, а эта страшная энергия словно сметала все на своем пути. Место, куда падали громовые столбы, вмиг испаряло морскую воду и превращало ее в пар. Те культиваторы на границах Даосюэн были несравненно напуганы. Это неожиданно красное пламя бога грома. Когда прорываешься на границы Даосюэн, то приходится встретиться с двумя видами бога грома. Первый — это красное пламя бога грома, а другой — это золотистое пламя бога грома. Когда они прорывались на границы Даосюэн, то только тогда первый раз оказались перед лицом красного пламени бога грома, и тогда красное пламя бога грома было очень страшным, что даже когда они сейчас вспоминали те времена, то на сердце по-прежнему был страх. Это несомненно был один страшный опыт, и если бы тогда не было людей, которые оказывали им помощь, то все же было бы сложно предположить, смогли бы они выжить под атакой этого красного пламени бога грома или нет. Ечен, прорываясь с границ Шэньхай на границы Шэньсюэн, неожиданно навлек на себя красное пламя бога грома. Что это в конце концов за дела? С границ Шэньхай прорываться на границы Шэньсюэн, и еще смог навлечь на себя красное пламя бога грома? Бах! Один громовой столб ударил по телу Ечену, и на большом участке кожного покрова Ечена вмиг остались обугленные следы. Этот страшный громовой столб словно хотел расплавить Ечена, и полагалось, на границе Шэньсюэн вообще нет возможности противостоять красному пламени бога грома. Однако Ечена переработал 1/5 часть фрукта мудрости дикого края, и в его теле произошли большие изменения. Однако, пусть даже если его тело было особенным, красное пламя бога грома все равно создало для него очень большой вред. Этот громовой столб словно содержал в себе немного энергии системы огня, метод языка пламени. Яростно прокричал Ечен, и одновременно завращал метод навыка императора, и метод языка пламени, чтобы противостоять этому страшному красному пламени бога грома. Одна за другой горячая волна били прямо в лицо, все тело Ечена было словно один горящий человек, оно было обжигающе горячим. Бам, бам, бам. Одна волна за другой красного пламени бога грома ударяла по телу Ечена. Пусть даже если он вращал метод языка пламени, все равно ему было очень сложно противостоять такой страшной энергии. Если бы эти бурлящие волны звезды безбрежного моря не помогали бы Ечену, то неизвестно в каком состоянии сейчас был бы Ечен. 9 столбов красного пламени бога грома непрерывно ударяли по телу Ечена, и он ощутил, что эти громовые столбы словно начинали его расплавлять. Море души, выходи, звездное море. После того, как он прорвался на границе Шэньсюэн, то в море души произошли небольшие изменения, и из призрачного состояния море души сконцентрировалось в материальное. Сила моря души Ечена уже усилилась в 10 раз. Как только море души вышло, то оно было словно одно огромное круглое тело, которое накрыло Ечена, и внутри него было мерцание звезд. Ечен непрерывно ликвидировал энергию громового столба красного пламени и использовал эту силу в пользу моря души. После того, как Ечен призвал море души, то сразу же ощутил небольшое облегчение, и ему уже стало не так сложно выдерживать эту силу красного пламени бога грома. Только лишь ему требовалось полчаса, чтобы полностью устранить эту энергию. Именно в тот момент, когда Ечен немного расслабился, на небосводе вовсе не прекращался громовой грохот, а наоборот начал доноситься еще более изумительный раскат грома. Бах, бах, бах. Небо блестело и переливалось золотистым цветом, и время от времени разносился раскат грома. После того, как те культиваторы на границах Даосюэн увидели эту сцену, то в панике изменились в лице. Это неожиданно 9981 столбов золотистого пламени бога грома. Бедный парень неожиданно повстречался с 9981 столбов золотистого пламени бога грома. По-видимому, даже мы будем не в силах ему помочь. Когда эти культиваторы на границах Даосюэн прорывались на границы Даосюэн, то даже человек с самым сильным телом повстречался с 21 столбом золотистого пламени бога грома. И тогда культиваторы на границах Даосюэн 10 уровня сложности помогали им продержаться, и только благодаря этому они пережили это нападение. Можно себе вообразить, насколько страшной является сила 9981 столбов золотистого пламени бога грома. Здесь не следует задерживаться. Сау, сау, сау. Один за другим культиваторы на границах Даосюан превратились в луч света и исчезли в конце небосвода. Телепортирующая формация звезды Безбрежного моря активировалась, и один за другим силуэты исчезали внутри телепортирующей дороги. Даже культиваторы на границах Даосюан не осмеливались продолжать оставаться на звезде Безбрежного моря, а тем более те культиваторы на границах Шэньхай. Несмотря на то, что внутри запрета телепортации было сравнительно безопасно, однако это все же был один простой защищающий запрет, и энергии золотистого пламени бога грома все же было достаточно, чтобы проникнуть в одну часть этого запрета. В общем, было 5 культиваторов на границах Даосюан, которые не соглашались уходить. С одной стороны, они хотели посмотреть, каким в итоге будет результат бедствия, который пришелся на голову Ечина, а с другой стороны, они хотели поглотить часть энергии золотистого пламени бога грома. Для начала они хотели посмотреть обстановку, и потом решить, если 9981 столбов золотистого пламени бога грома на самом деле очень могущественные, то они все же уйдут. Ечен в этот момент поглощал энергию золотистого пламени бога грома и укреплял свое тело и море души. Пройдя крещение через это красное пламя бога грома, то если судить о реальной силе, Ечен уже не уступал культиватору на границах Шэньсюан 3-4 уровня сложности, а если говорить о силе тела, то она была изумительной и, пожалуй, ничем не уступала простому культиватору на границах Даосюан. Именно в тот момент, когда он поглощал силу красного пламени бога грома, небо стало страшно необычным, отчего не сердце Ечина начало возвышаться очень сильное чувство опасности. Он поднял голову и увидел, что 9981 громовой столб золотистого цвета с грохотом направляется на него. Вот блин, да он вообще не дает возможности выжить. Выражение лица Ечина очень сильно изменилось. Только что эти 9 громовых столбов красного цвета уже чуть ли не лишили его жизни, и он уже полагал, что атака небес закончилась, но никак не ожидал, что на него снова направится атака грома, причем это будет 9981 громовых столбов золотистого пламени. Ечен был напуган до смерти. Я всего лишь прорываюсь с границ Шэньхай на границы Шэньсюан, и зачем до такой степени издеваться? Этот хитрый бог, на самом деле бесчеловечный, и у него полностью отсутствуют человеческие чувства. Глава 620. Новорожденный. Увидев 9981 столба золотистого пламени бога грома, которые летят на него, Ечен думал, что если быстро не отреагирует, то лишится жизни. Ечен указал пальцем в пустоту, и находящийся режом треножник, сотрясающий воздух, и дьявольский колокол Чжэнь начали излучать ослепляющие глаза лучи, а затем направились на золотистое пламя бога грома. Бах, бах, бах. Под атакой золотистого пламени бога грома треножник, сотрясающий воздух, и дьявольский колокол Чжэнь чуть ли не раскололись. Это золотистое пламя бога грома на самом деле было очень страшным, и пусть даже если это были такого рода наивысшей степени предметы Дао, как треножник, сотрясающий воздух, или же дьявольский колокол Чжэнь, все равно они могли быть легко расколоты. Треножник, сотрясающий воздух и дьявольский колокол Чжэнь от удара золотистого пламени бога грома были погружены под воду, и золотистое пламя бога грома беспрепятственно с грохотом направилось атаковать Ечина. Бах, бам. Первый столб золотистого пламени бога грома ударил по телу Ечина, и одна рука Ечина была уничтожена этим страшным золотистым пламенем бога грома. Следует знать, что Ечен все же вращал 9 видов сюаньцы и защищал свое тело, однако по-прежнему у него не было возможности противостоять этой стирающей все с лица земли силе золотистого пламени бога грома. И это был всего лишь первый столб золотистого пламени бога грома, который уже смог превратить одну руку Ечина в отбросы. Если все его тело подвергнется атаке золотистого пламени бога грома, то можно себе представить, что в итоге станет с Ечином. Метательный нож, выходи. Ечен изо всех сил терпел боль и яростно прокричал, затем 6 метательных ножей из сюаньцы ниоткуда не возьмись появились. Ечен активировал правую руку, и эти 6 метательных ножей из сюаньцы направились в золотистое пламя бога грома, которое было в небе. Он не знал, каким способом можно будет противостоять золотистому пламени бога грома, и Ечен мог только лишь активировать метательный нож. Несмотря на то, что он очевидно знал, что, призывая метательный нож, нет возможности противостоять золотистому пламени бога грома, однако перед смертью, он все же хотел цеплялся за последний шанс. Вокруг телепортирующей дороги, скоб за скобом золотистого пламени бога грома проникал внутрь запрета, а те пять культиваторов, на границах Даосюэн, непрерывно поглощали силу золотистого бога грома. Только лишь небольшая рассеивающаяся часть этой энергии, уже вызывала такое очень страшное ощущение у этих культиваторов на границах Даосюэн. Эта сила золотистого пламени бога грома была немного сильнее, чем, когда они прорывали барьер на границе Даосюэн. Несколько метательных ножей вообще не смогут преградить путь золотистому пламени бога грома. Они невольно вздыхали. Ечен смог навлечь на себя 9981 столбов золотистого пламени бога грома. Это говорит о том, что у него на самом деле особенное тело, достигшее могущественной степени, которую даже не пощадит бог, и такое тело может быть у несравненного таланта наивысшей степени. Но, к сожалению, такого рода талант умрет в такого рода месте, как звезда безбрежного моря. Несмотря на то, что они ощущали эту страшную силу золотистого пламени бога грома, которое могло в любое время ликвидировать их, однако они по-прежнему не хотели уходить, и поглощали энергию золотистого пламени бога грома, изменяя свое тело. Когда они только прорывались на границе Даосюэн, то получили недостаточное крещение, и сейчас они как раз хотели это дополнить. Они просто не могли упустить такого рода удобный случай. Они смотрели вдаль, и уже скоробили о Ечене, думая, что скорее всего Ечен уже идет на верную смерть. Те шесть метательных ножей из Сюаньцы, которые выпустил Ечен, превзошли их предположения, и на удивление раздробили три столба золотистого пламени бога грома. Неизвестно из чего состояли эти метательные ножи, что на удивление были такими могущественными. Однако, сконцентрированные метательные ножи Ечена разгромили только лишь три столба золотистого пламени бога грома, а большая часть золотистого пламени бога грома вмиг поглотила Ечена. В глазах Ечена только лишь был ослепляющий золотистый свет, и он ощущал, что будто бы его тело полностью растворялось в этом золотистом пламени бога грома. Тело исчезало, а душа свободно уносилась по воздуху. Значит, вот это и есть чувство, когда умираешь. Он смутно ощущал, как его тело, словно лед, таяло под горячей водой, и с быстрой скоростью растворялось. Такого рода страшное ощущение боли пронизывало до глубины души. Тело и душу дикого края на самом деле нелегко заполучить, и он ведь только лишь переработал 1/5 часть фрукта мудрости дикого края, и уже навлек на себя такого рода страшное громовое нападение. Если бы он переработал весь фрукт мудрости небесных границ, то можно себе представить, какой бы был бы у этого итог.